Глава 45. Заключенный Баранников по вашему приказанию явился. Вот это и есть наш герой. Дохловатый на вид герой. Одна башка только здоровая, а все остальное как высушенный гороховый стручок. Не просто, видать, далась парню тюрьма. Что же это ты, Баранников, над нами издевался? Чего горбатого лепил? Интеллигента из себя корчил, очки носил. А того не сказал, что за тобой не одни только финансовые грешки числятся, а кое-что и похуже. Извините, не понял. Извините, не понял. Ты дурочку-то не ломал бы? Вот за тобой следователь специально из Москвы приехал. Говорит, мокрая за тобой тянется. Но очень мокрая. Это какое-то недоразумение. Ну, недоразумение или нет, это мы разберемся. Встрял в разговор я. А пока собирайтесь. Куда? Вас забирает центральная прокуратура. А если персонально, то я, следователь по особо важным делам, Егоров Андрей Григорьевич. Вот так, Баранников, до важняка доигрался. Теперь добра не жди. Теперь зеленку жди промеж глаз. Здесь какая-то ошибка. Ничего, разберемся, строго сказал я. Готовьте заключенного к отправке. У вас конвой где? В машине. А машина во дворе. Конвой был. Причем самый натуральный. Без всякого блефа. В гимнастерках, сапогах, при погонах и черном воронке. Да еще с автоматами с полным боекомплектом. Я их тут, недалеко, в соседней области, за 5 ящиков водки прикупил. Увидел, подошел и сторговался. С солдатами срочной службы, если с правильным подходцем, всегда столковаться можно. Смотаемся туда-обратно. Возьмем человечка и всех дел, а потом пир горой, по-простому объяснил я. А сейчас? И сейчас тоже. И я вытащил из карманов аванс, что и решило исход затянувшихся было переговоров. Главное дело, кто вам что сделает? Вся ответственность на мне. Скажете, он документы показал. Вот эти. Видите? Все как положено, с печатями и подписями, все чин-чином. Ну что поделать, если у меня своего транспорта нет? Сломался по дороге. Максимум, что вам грозит, гауптвахта за самовольную отлучку. Да и отлучки не будет. Кто вас за эти несколько часов хватится? В крайнем случае скажете, ну, колесо меняли. Ой, мужики, что-то мне это не нравится. Засомневался один, наверное, наименее пьющий. Как бы не влетело нам. Да ладно ты, что, первый раз, что ли? Проскочим! Приструнили его более пьющие. Когда девочек-зэчек катали, тоже думали, в дисбат загремим. И ничего, до сих пор служим. В общем, кончай ломаться, заводи машину, а то водка стынет. А вы говорите, где взять конвой? Да там же, где и зэкам водку, и чай, и наркоту. В тех самых внутренних войсках. Вот сопроводительные документы, вот личные вещи. Показал замначальника колонии по режиму. А вот здесь распишитесь. И здесь. Это сколько угодно. Хоть левой, хоть правой рукой. Я этих росписей за время своей службы по стране наставлял сотни. И ни одна на другую не похожа. Но зато очень похожи, ну просто один к одному, на те, что в липовых документах проставлены. В том числе и на этих, по которым я нужного мне заключенного из-за колючки достал. На 3 года раньше истечения срока. Шагайте, Баранников. И не вздумайте сотворить какую-нибудь глупость. Конвой будет стрелять без предупреждения. Ну, если он, конечно, после употребления внутрь аванса еще во что-то способен попасть. Давай-давай, вундеркинд дерьмовый, топай. И больше не возвращайся. Не вернется, пообещал я. Уж это я гарантирую. На том мы расстались с учреждением почтовый ящик номер такой-то. Вот только в самом конце начальнику колонии чем-то конвой не понравился. Какой-то уж очень он разболтанный был и даже отдельными местами наглый. И сапоги с той войны не чищены. Ну, тут уж что поделать. Кто есть, с такими приходится работать. И то верно. Распустили солдатню. А другой все одно нет. Ну, прощевайте. И вам того же. И поехал Баранников из мест очень отдаленных в гораздо более близкие. Но не оставлять же вундеркинда, математика-медалиста и просто хорошего человека, на съедение, не отличающим формулу бесконечных величин от теоремы Ферми рецидивиста. Они его отличных от прочих способностей все равно не оценят. А я оценю, потому что мне без них полный зарез. Солдат с машиной и водкой я отпустил за первым же поворотом. Они свое дело сделали, массовку обеспечили. «А как его охранять-то будете?» Все-таки не удержались, спросили на прощание они. «Да я сам. Или вы думаете, что я с ним без вас не справлюсь?» Солдаты внимательно посмотрели на задохлого математика и успокоились. «Справитесь, конечно справитесь». «Нет, если вы сомневаетесь, можете сопроводить нас еще», — предложил я. «Нет, нет, нет», — дружно отказались солдаты, кося глазами на загруженные в машину ящики. «Нам некогда, нам в часть надо возвращаться, ну, сами понимаете, служба». «Понимаю». Я остановил первую попавшуюся машину, усадил туда не осознающего, что с ним происходит, зэка, и сел рядом. «В аэропорт». «Кто вы?» — спросил Баранников. «Ангел-спаситель». «Но вы следователь?» «В некотором смысле да». «Вы сказали, что я... убийца?» «Точно, убийца». «Но кого? Кого я убил?» «Себя. Себя ты убил. И почти насмерть». В аэропорту я протянул освобожденному заключенному паспорт. «Держите документ, Козловский». «Почему Козловский?» «Чтобы легче было запомнить. По ассоциации с прежней фамилией». В паспорте на имя Козловского была вклеена фотография Баранникова, только чуть более молодого. Другой фотографии при просмотре его семейного альбома я не нашел. «Ну что, перебираемся в самолет?» «Я ничего не понимаю. Кто вы? Что вам от меня нужно? Откуда паспорт? С моей фотографией? Я никуда не полечу, пока вы со мной не объяснитесь». «Не полетите». «Нет». «Ну хорошо, тогда я не настаиваю. Тогда мы вернемся обратно». И я шагнул от стойки регистрации вглубь зала. «Нет!» — вскричал Козловский Баранников. «Нет!» И лицо его исказило гримаса страха. Нет, все-таки тюрьма ему чем-то не нравилась. По крайней мере, нравилась меньше, чем поданный на взлетную полосу самолет. «Ладно, я скажу вам то, что вы хотите от меня услышать. Я не преступник и не следователь. Я нечто среднее. Вы мне нужны как специалист, быть может, единственный в своем роде. Когда вы выполните свою работу...» Козловский Баранников напрягся. «Я отправлю вас за границу. в любую страну, которую вы выберете на карте мира. Я не хочу, чтобы ваш талант загиб где-нибудь вблизи Параши. Вы заслуживаете большего. Возможно, спасая вас, я делаю одолжение цивилизации. Персонально мне, как вашему спасителю, это еще придется доказать. Докажете? Ваше счастье. Нет? Отправлю обратно на нары. Потому что помогать непризнанному гению – это одно, а сбежавшему зэку – совсем другое. И совсем по-другому оценивается обществом. Так что у вас есть самые прямые стимулы для ударного труда. Вы все поняли? Козловский Баранников судорожно кивнул. Тогда, надеюсь, мы больше к этой теме не возвращаемся.